моим и косяк. Я сморкнулась в твою шапку и сказала, что за смак. Я обнял тебя за плечи, показал тебе гондон и сказал, если отдашься, подарю аккордеон. Я видала долбоебов, но такого в первый раз. Он хуйню такую порит, как последний пидорас. Нафиг мне его гармошка, деревенский обалдуй. Он, наверное, из Силуки под названием Бучихуй. Я сказал ей, слушай, крошка, если сделаешь миньет, подарю тебе хороший, но поломанный мопед. А еще косу и грабли я в придачу подарю. Только ты сними свой лифчик и скажи мне, я люблю. Я дала ему по яйцам, он согнулся и упал. А потом он целый вечер под кустами все блевал. Я пошла к своим подругам, долбанули мы косяк. Нас пробило на ха-ха, но появился тот дурак. Я шагнул судьбе навстречу и достав огромный член, я зажал подругу эту меж мозолистых колен. Но опять удар ногой, яйца в сторону летят. Ну и пусть себе летят, нахуй мне они нужны.